Глава 19. Чёрные и белые, или теория относительности подвига. Не знаю уж, как и что ЛСД просил, но вампир звонить в дверь и являться как сивка-борка вещая каорка в гостиничной не стал. Думаю, решил положиться на слух и чутьё, которое не позволит ему оставаться в стороне, если я в очередной раз во что-нибудь или с кем-нибудь влипну. Я посмотрела на часы и собралась пойти на кухоньку, выпить еще чашечку чаю с мятой. Немножко успокоиться на ночь не повредит. Мятный чай вкусен и холодный, но я все-таки щелкнула кнопку на чайнике и присела у окошка, лениво наблюдая за полыхающим небом, по которому меж серо-синими дорожками облаков катился вниз огненный колобок. Ветреный день ожидается, если верить приметам. Ленивая мысль, щедро сдобренная эстетическим удовольствием созерцания, переплелась со звоном колокольчиков. Я даже не подскочила. Просто повернулась на табурете лицом к двери, куда впрыгнула, не вошла, а именно впрыгнула, пухленькая, круглощёкая девица с пожаром рыжих кудрей на голове, джинсы и растянутая футболка с каким-то неудобоваримым набором латиницы и выставленных в разные позиции пальцев были нарядом, привычным глазу, в отличие от орудия, зажатого в ее левой ладони. Я даже ойкнула от неожиданности. Рыжик держала тонкий и длинный меч из какого-то серо-голубого металла. Острый даже на вид, опасный, безжалостно равнодушный, надменный. Не знаю, почему клинок оказался именно таким. Он был красив, но нравился мне куда меньше, чем серп Конрада. Так расфранченный дуэлянт проигрывает бывалому воину. Кстати, ножен для клинка у рыжухи не было. «Где черный властелин?» Быстренько состроив из растерянной мордашки нечто претендующее на суровость, вопросила девушка и попыталась грозно сдвинуть брови. Да, при ее колере и густоте получилось, прямо скажем, не устрашающе, а скорее комично. Вроде маски гневного петрушки в кукольном театре. Почти смешно, кабы не острая железка в руке сдобненькой воительницы. Обычно черные властелины живут в черных башнях, ну или замках, вдумчиво ответила я, прихлебывая чай. Я-то в категорию черных властелинов никак не входила даже по половой принадлежности, не говоря уже о соответствии внешнего облика, перечню устрашающих деяний и прочей биографической дребедении. Потому не думала, что, не обнаружив разыскиваемого объекта, рыженькая кинется на меня с клинком наперевес. И вообще, тут где-то неподалеку Конрад обретается, готовый прийти на помощь, стоит мне только вякнуть. Так что страха не было ни в одном глазу, когда я благожелательно поинтересовалась. «А тебе который конкретно из черных нужен?» Светлый Авольфик сказал, что портал приведет меня к цели, а меч в руке избранной сам найдет сердце вечного врага. Процитировала рыженькая точную наводку, выданную ей неким Гульфиком. «Да уж», — исчерпывающий ответ. Я почесала щеку и предложила. «Садись, чайку попьем. «А черный властелин?» Заупрямилась рыженькая и зыркнула глазками на полочку, где стояла вазочка с конфетами для гостей. «Никуда не убежит», — пожала я плечами. «Ты уйдешь в свой черед туда, куда тебе суждено, а до той поры забей на проблемы и передохни. Хочешь — поболтаем, не хочешь — так посиди. Я Гелена. Шантра». Представилась девушка, присаживаясь на краешек стула и аккуратно прислоняя меч к холодильнику. Обронила чуть стеснительно, уже не требуя подать сию минуту черного властелина на блюде. «Я тоже травяной сбор с чатахи люблю». Я налила ей чаю и коротко обсказала принцип работы портала так, как его понимала сама. Потом мы неспешно в тишине пили чай. Я не только конфеты, даже коробочку с мармеладом выставила, который для друзей держу. Мы сидели, а багровое солнце все так же опускалось к закату и полыхало за окном, обещая ветер или, может, специально для Шантры пророчила кровь. Девушка последовала моему совету, отложила героические подвиги на потом и увлеченно шуршала обертками конфет, похрустывала вафелькой начинки и облизывалась. Видать, было вкусно. Настолько вкусно, что когда кусочек вафли упал под ноги, двинула стулом и наклонилась поднять лакомство. Или просто не желала мусорить в гостях, а только не рассчитала траекторию движения ножек мебели, и одна задела жуткую железяку без ножен. Клинок опасно накренился и собрался падать, калеча ни в чем не повинный кухонный ламинат. Я автоматически схватилась за рукоять, спасая имущество, и переставила зловещую игрушку, прислонив ее к боковине дивана так, чтобы никто случайно задеть не мог. Кстати, странный был металл, легкий, как титан, и отлив голубой, а все равно меч мне не нравился. Слишком красивый и слишком правильный. Я такому соответствовать никогда бы не смогла. Пока я сражалась за сохранение целостности покрытия пола, Шантра поперхнулась чаем и закашлялась. Я с тревогой оглядела гостью. Как она? Похлопать по спине или обойдется? Нет, отдышалась и, глядя на меня круглыми, как у чебурашки или девочки из аниме, глазами нежно-кофейного цвета, растерянно прошептала с какой-то детской обидой. «Светлый Авульфик говорил, что только я, избранная, могу держать меч, а иному другому он покажется тяжелее тысячи камней». «Ну, вес каждого камешка дедуля ведь не уточнял?» — пожала я плечами. «Он меня обманул?» Рыженькая, как многие люди ее колера, легко вспыхивала и сейчас начала заводиться, чтобы в считанные минуты довести себя до стремления разорвать доброго советчика на тысячи мелких гульфиков. «Почему сразу обманул?» — возразила я. «Возможно, вариантов воз и маленькая тележка. Например?» Девушка все-таки предпочла выслушать доводы прежде, чем яриться. Конфетки и чаёк, наверное, оказали седативное действие. «Например, утяжеление меча срабатывает только в том мире, куда тебя направили с миссией киллера. Раз. На меня его магия не действует, как на привратницу. Два. Магия меча не действует здесь, потому что тут мало какая магия действует в принципе. Три. Старичок-волшебник банально ошибся. Четыре. Его самого дезинформировали сознательно или случайно. Пять. Магия меча изменилась за время эксплуатации. Шесть. Ну и так далее. Конечно, вариант с обманом тебя тоже полностью исключать нельзя. Вот только обман бывает со злым умыслом, а бывает во благо, которое, опять же, однозначно трактуется редко и допускается двоякое или даже троякое толкование. Чье именно благо подразумевается? Твое, чтобы ты верила в себя и шла на подвиг смело? Благо мира, ради которого этот подвиг задуман? Или благо в таком виде, как его понимал давший тебе оружие и миссию человек? Методично перечисляла я варианты вводных условий. Многообразие гипотез производилось и множилось легко, как у любой библиофилки-фэнтези-манки, прочитавшей на своем веку не одну тысячу книг. «Ты колдунья?» — почти уверенно спросила Шантра, поглаживая бочок фиолетовой чашки и больше не шурша фантиками. Чебурашкины глазки стали еще больше. «Я?» — настал мой черед удивляться и прекращать чаевничать. «Нет, не была и вряд ли когда буду. Я просто двери открываю. Это не магический талант. Все почти случайно вышло, и прекратить не получится. Но вообще-то я рада. Еще интереснее жить стало. Такие замечательные люди и нелюди на огонек заходят. Вчера вот демон настоящий был, позавчера русалка, минотавр и даже один...» Я запнулась, не зная, стоит ли говорить то, что на язык просилось, а потом все-таки сказала. «Практически черный властелин». Это я, конечно, про Конрада вспомнила и улыбнулась. Моя улыбка заставила растерянную гостью улыбнуться в ответ, пусть несколько кривовато и неуверенно, и задать еще один вопрос. «И он тебя не убил?» «Нет, наоборот, я ему жизнь спасла». «Зачем?» — выдохнула девушка. «Что значит «зачем»? Я не убийца, и если у моих ног окровавленный человек помирает, спокойно смотреть не смогу. А вообще, знаешь, раньше я о таком только читала, но теперь все больше и больше убеждаюсь, каждый понимает добро и зло по-своему. И это по-своему разное не только для людей, но и для миров. Здесь, на Земле, есть подходящая пословица. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Потому я не буду судить, кто и насколько был прав и виноват там, откуда пришел гость. Возможно, его лишь выставили виновным во всех деяниях мира. А может, люди в том мире сами натворили столько всякого, что сполна заслужили такого властелина. Не судите, да не судимы будете. Ты извини, я подняла взгляд на толстушку избранную, явно чувствующую себя не в своей тарелке. Если мои слова тебе неприятны, у тебя своя судьба и своя дорога к подвигу. А я гружу всякой нравственно-философской ерундой на приближенные темы. Ничего. Девушка подперла щеку кулаком и уставилась на остатки заварки в чашке так, словно всерьез намеревалась в рекордно короткие сроки освоить гадание на чаинках. «Лучик!» — раздался из коридора голос, глуховатый, погладивший спину, как настоящий Боинг, и Конрад заглянул на кухню. «О, у тебя гости! Дивного вечера, юная леди! Не буду мешать встрече. Я лишь желал бы позаимствовать того превосходного чая, освежающий аромат коего, нежащий нёба, пришелся мне так по вкусу». «Конечно, Конрад». Я встала, вытащила из шкафчика начатый пакет с мятным чаем и вручила вампиру, не спрашивая, зачем ему моя пачка, если в шкафу на кухне их квартиры лежит точно такая же. «Благодарю». «Благодарю». Мужчина чуть заметно склонил голову, но от меня не укрылось, как недобро блеснули синие очи, приметившие железку, торчащую между холодильником и диваном. Но вампир ничего не сказал, лишь плавно скользнул в коридор, теряясь в тенях. Был и нет, исчез так незаметно, словно и стаял. Поневоле спросишь себя, а был ли? «Какой красивый!» — томно вздохнула покрасневшая, как помидорка Шантра, мечтательно поведя головой в сторону двери. «Твой парень?» «Нет, жилец. А еще позавчера работал в должности черного властелина. Нынче же стал почти законопослушным гражданином моего мира и успел пару раз спасти мне жизнь». Девушка так дернулась, что смахнула свою чашку со стола. Та упала с жалобным дзинь и раскололась напополам. «Извини». Избранная явственно застыдилась трудового подвига, совершенного на ниве борьбы с посудой. Торопливо соскочила со стула, сгребла салфеткой заварку и подняла половинки. «Наверное, можно склеить?» «Не надо, бросай в ведро. Битую посуду в доме держать нельзя, примета плохая», — отмахнулась я. Чашку было не особенно жалко, да и её близняшка имялась в шкафчике про запас. «Прости, я случайно». В точности следуя совету «мусор на выброс», покаялась Шантра, как только разобралась с механизмом взаимозависимости, педальки и крышки. «Не переживай, посуда в доме бьется к счастью. Я не обижаюсь и не сержусь», — успокоила я могучую воительницу. «Мне очень жаль. У нас-то битая посуда к неприятностям. Как расколется, так и чему-то в доме конец придет», — мужественно призналась девушка. «Не бери в голову, даже ваша примета может добром обернуться. В любом доме немало такого найдется, что давно изменять пора. Да все руки не доходят. И вообще, ты в моем мире, значит, верить будем в его приметы. Хочешь еще чайку? И конфеты бери». С сестренкой битой чашки девушка снова устроилась за столом и выпалила. «Он не злой». Спрашивать, кого она имела в виду, было без надобности. Зачем констатировать очевидное? Все, что захочет, рыженькая скажет и сделает сама. Я лишь сторонний наблюдатель ее действий и мыслей. Все в мире относительно, лишь пожала я плечами. Думаю, в отличие от примет, эта аксиома применима и к Вселенной, то есть множеству миров ее составляющих в целом. Шантра покосилась на меч, прислоненный к дивану, и на лице ее, как в зеркале, отразились чувства, весьма сходные с теми, которые я отследила у Конрада. Все казалось таким простым и правильным, когда я его в руках держала. Опасливо поделилась девушка, и я снова не спросила, о чем идет речь. И без того ясно. О голубом клинке, от которого у меня мороз шел по коже. Только надо взять и убить, и все-все будет хорошо. Взять и убить редко срабатывает, как панацея от всех болезней общества. Почесала я голову, опять-таки делясь начитанным опытом, а в большей степени соображая, мыть на ночь волосы или не мыть. Боюсь его теперь. Боюсь снова взять и поверить, и ничуть ни в чем не сомневаться, — прошептала избранная. Вот теперь, после этих слов, сказанных подрагивающим голоском, я сильно зауважала Шандру. «Взять и убить — самый простой выход по совету мудрого старого волшебника. Полная убежденность в собственной правоте и сила больше не казались ей выходом из лабиринта сомнений. Требовалось немалое мужество, чтобы переосмыслить происходящее и признаться в таком не только мысленно, но и вслух. И ему меч не понравился. Он на него так смотрел, — продолжила наблюдательная рыжуха. Пусть оформила она свои соображения и на диво косноязычно, но выводы делала правильные. Это потому, что тоже черный властелин или что-то знает об оружии такое, что и мне знать надо? Не знаю. Можно позвать Конрада и спросить. Вынесла я предложение на голосование. Шантра снова покраснела, вцепилась в чашку так, словно выжимать из нее чашечный сок собралась, и кивнула. Что это с девушкой? Неужели ей настолько за пару минут общения Конрад понравился, и все дело в его вампирском обаянии, бьющем в женские сердца без промаха? Тогда мне крупно повезло, что благодаря узам кровного родства я защищена от туманящего разум влияния. Уверена, нарочно сводить с ума всех окружающих без разбора Конрад и не собирался. Но кое на кого, особенно чувствительного, его чары действовали вне зависимости от желания носителя. Похоже, Шантра оказалась из таких. А еще говорят, пришла на ум дельная мысль, тот, кто уже подвергался подобного рода воздействию, оказывается гораздо более уязвим перед новой атакой, пусть даже невольной, пусть даже исходящей из другого источника. Это я подумала про меч и заявление избранной насчет измененного состояния сознания при контакте с магическим оружием. «Значит, зовем», — постановила я, и, чего далеко ходить, чуть возвысила голос. «Конрад, не мог бы ты зайти на минутку?» Книжные слухи о слухе вампиров в очередной раз подтвердились. А может, еще и наша связь сработала в качестве усилителя ретранслятора? Конрад появился на кухне по-прежнему изящно и тихо. Просто выскользнул из теней в коридоре, применяя свою магию так же свободно, как жил и дышал. Чуть склонил голову, снова приветствуя Шантру, и элегантной моделью присел на диван, не на стул у стола. Мне показалось, он, высокий мужчина, поступил так специально, чтобы находиться примерно на одном уровне с нами. Шантра притаилась в своем уголке тихой мышкой редкого розово-рыжего оттенка и кидала на красавца-вампира взгляды из-под ресниц некокетливые, упаси Боже. Скорее, так рассматривала бы я разумного тигра, вышедшего на прогулку, и картину в Эрмитаже одновременно. Конрад чуть выгнул бровь, демонстрируя готовность к диалогу, приправленную капелькой недоумения, зачем он нам понадобился. «Шантра опасается воздействия меча на разум. Скажи, такое возможно?» — прямо спросила я. «Именно так. Только так и есть», — промолвил вампир и поделился дополнительной информацией. «Избежать подобного возможно лишь опытному магу, сильному в ментальных техниках, способному закрыть разум от стороннего влияния. Клинки такого рода изначально куются для того, чтобы оружием становился тот, в чьи руки они попадут. Как правило, одноразовым оружием. Сознание, подвергшееся воздействию клинка, необратимо меняется и в итоге разрушается». «То есть он сводит меня с ума?» — испугалась Шандра. «Сводил, полагаю». И если снова окажется в ваших прелестных ручках, милая дева, продолжит исполнять свое предназначение. Лет 300 назад меня пытался убить один... Конрад помешкал, явственно заменяя слово «герой». Я сломал его меч, а парень сошел с ума. Ему уже ничто не могло помочь. Впрочем, не сказать, чтобы я сильно огорчался. Надо быть изрядным болваном, чтобы не понимать, что творит с твоей личностью вещь, или понимать и не пытаться избегнуть участи. Но если ему сказали, что это единственное оружие, способное уничтожить зло, — робко возразила девушка. «Зло?» — мрачно хохотнул Конрад. «Добро. Любопытно было бы подсчитать, во имя чего пролились большие реки крови. Мне почему-то кажется, победителей не будет». «Переходи на сторону зла, у нас есть печеньки», — поддакнула цитата я, демонстративно пододвигая к девушке вазу с конфетками и мармеладом. А вампир расхохотался, весело, задорно и удивительно по-молодому, словно не было за его плечами всех прожитых столетий, крови, бесконечных сражений. Теперь я верила, шагнув через порог моей кухни, он действительно начал жизнь заново. «Я уже тут», — отсмеявшись, заявил Конрад и, наклонившись к столу, запустил руку в вазу и выудил трюфель. Шантра, как заворожённый удавом кролик, тоже потянула руку за мармеладкой и почему-то спросила у меня. «А ты?» «А я сладкого не ем», — честно ответила я. «Так что злу меня соблазнить нечем». «Печеньки бывают разные», — задумчиво проронил вампир, шурша фантиком. «Наверное, но на данный конкретный момент у них нет подходящих. Зато они нашлись на нейтральной территории». «Да, быть у дверей ни там и ни тут — самая нейтральная из территорий». Глубокомысленно согласился Конрад и прибавил, щурясь на последние отблески заката, как довольный кот у печи. «Повезло мне здесь оказаться». «Нам», — неожиданно поправила Шантра и резко перескочила с темы на тему. «Я все думаю. А может, у того, который шел вас убивать, выбора не было. Он верил, будто поступает правильно и по-другому невозможно. Может, он хотел всех спасти, подвиг совершить?» «Подвиг», — Конрад пренебрежительно фыркнул. «Глупости несусветные эти ваши подвиги и герои-марионетки, которых дергают за нитки из безопасного далека те, кто предпочитает остаться весь в белом и не замарать подошвы сандалий чем-нибудь неприглядным». «Но не все же», — жалобно пыталась возразить рыженькая кандидатка в героини. «Не все», — неожиданно подтвердил вампир, и рот его скривился в странной гримасе, обнажившей острые лезвия клыков. «Только настоящий подвиг, он другой, девочка. На него идешь, не запасаясь опасными железками, не крадешься, не подлечишь, в настоящий подвиг кидаешься, как в ледяную горную реку, с головой, не рассуждая, не гадая, выплывешь ли. Кидаешься потому, что поступить по-другому не способен. Вот как вчера эта девочка». Конрад нервно мотнул головой в мою сторону. «Ни о чем не думая, никого не зовя на помощь, пошла в одиночку с голыми руками на лича колдуна, только для того, чтобы защитить других». «Ну, мало ли что я, не подумавши, сделала. Из-за таких глупостей меня теперь на весь мир ославить?» Боркнула я, поежившись от воспоминаний о мерзком тараканьем запахе немертвого мертвеца, звуки глухого удара о капот, слышного даже сквозь шум автострады, и слепом сиянии груды побрякушек. На несколько мгновений воцарилась тишина, гасли последние искры заката. Я встала и включила свет на кухне. Яркий, желтый, теплый и почти пушистый, он залил кухню, и сразу стало уютно на душе. Будто все опасения бежали от простого света трехрожковой люстры. «Я не хочу больше трогать этот меч», решившись почему-то именно после смены освещения, заявила Шандра. Можно его тут оставить, когда я буду уходить?» «Поступай так, как посчитаешь нужным», — предложила я. «Никто ведь не знает, куда именно откроется дверь. Только я очень сомневаюсь, что именно туда, куда тебя снаряжали как избранную убийцу. Даже если туда, должен быть другой способ», — закусив губу, объявила девушка. «Тебе плохо не будет от этой штуки?» «Не должно», — вместо меня раздумчиво ответил Конрад, потянулся, не вставая, как за конфетой, и взял меч в правую руку. Ни мучительной дрожи, ни какого-либо признака, что физический контакт с рукоятью оружия доставляет ему хоть толику дискомфорта, я не заметила. Только смотрел вампир на клинок, как на ядовитую змею, которую поймал за горло, не давая впиться клыками в беззащитную плоть. Сосредоточенная брезгливость — вот что выражал взгляд. А Шантра вытаращилась на мужчину, как на йога-иллюзиониста, дающего сеанс черной и белой магии с разоблачением. Неужели, несмотря на свой отказ от оружия, думала, что Конрад не в силах будет его коснуться? Вампир, разумеется, заметил ее недоумение и проронил. «Это всего лишь меч, а не светлый артефакт, напоенный стремлением нести благо всем и вся, сжигающий светоносным огнем каждого, в ком есть хоть частица тени. Кстати, такими предметами пользуются крайне редко. Любопытный факт. В первую очередь сгорает фанатик, вознамерившийся использовать святыню как оружие. Всего лишь зачарованная железка, пустяк, ерундовина, если не дать ей сковать твою волю». Конрад еще раз усмехнулся и небрежно отбросил меч на пол. А тот рассыпался на груду осколков, словно был из стекла или тонкого льда. «Да что же это такое?» Я нервно рассмеялась. «Вы оба сговорились мне кухню осколками засеять?» Шантра слезла со стула, подошла к осколкам деревянным ходульным шагом и присела на корточки. Подняла один кусочек, наверное, чтобы убедиться в том, что не галлюцинирует, и облеченно выдохнула. «Всё. Как у тебя получилось?» Конрад пожал плечами. «Я теперь многое могу». «И веник держать в руках умеешь?» — мстительно уточнила я под взором рыженькой, не то что укоризненным, скорее возмущенным святотатством. А потом подлепит из раздела. «Как же так можно говорить? Он же такое сделал. Такую страшную вещь обезвредил и так далее». Попеняла. «Мог бы для начала газетку подстелить». «Веник не умею», — покаянно призналась вампирская зараза, и я со вздохом поплелась в кладовку за инвентарем. «Давай я подмету», — предложила рыженькая. «Тебе нельзя, ты гостья. Гостей заставлять работать — последнее дело». С сожалением отказалась я и сняла с гвоздика в кладовке коричневую сумку из дерматина. Их с разорившейся базы на халяву как-то с десяток лет назад приволок отец. Маман поначалу ругалась, дескать, куда такую кучу девать, а потом даже одобрила. Сложили весь ворох в подвале и потихоньку эксплуатировали. В эти сумки мы складывали не особенно привередливые овощи, вроде картошки, свеклы или капусты. А сейчас в одну относительно чистую сумку из неиссякаемых папиных запасов я собиралась сгрести осколки меча для исследователей перекрестка. Пусть бяка... Но ведь бяка интересная, может, сплав какой-то редкий или еще чего. Мне не жалко, а людям интересно. Если же нет, сами выбросят, зато при чистке домового мусоропровода никто не напорится на острые обломки и не покалечится ненароком. А я, значит, уже не гость. Поддел меня вампир сделанной, точно деланной. Уж слишком демонстративно была она обидой. Нет, разумеется. Ты родственник, а субъектов этой разновидности общепринятыми нормами морали эксплуатировать нисколько не возбраняется, — обстоятельно разъяснила я, загружая последние осколки меча в сумку, горловину которой охотно поддержала Шантра, все-таки наплевавшая на мои возражения. По-моему, от облегчения, что клятый меч вот так запросто раскокали, она не то что мусор убирать, нагишом сплясать канкан на столе была готова. Затянув резинкой горловину мешка, чтобы в самый неподходящий момент ничего не выпало где не надо, как оно бывает свойственно самым опасным штуковинам, я плюхнула мусор у двери. Вот теперь все. Можно и еще чашечку выпить, а потом думать, как размещать гостью на ночлег. Отправлять девчонку на ночь, глядя куда ни попадя, мне казалось неправильным. Одно дело, если б сама просилась, но ей, кажется, хотелось еще посидеть на кухоньке и полюбоваться из-под тишка на красавца-вампира. А кто я такая, чтобы лишать человека простого эстетического удовольствия? Я взяла веник и, распахнув дверь в кладовую, поняла, кто. Привратница, ясное дело. Потому что большей части кладовки у меня опять не было. Вместо этого транслировалась жанровая картина. Внутренние покои какого-то старинного и роскошного замка. Живые персонажи там тоже присутствовали. Наверное, портал открылся в кабинет. Где-то среди теней терялся массивный стол. Стеллажи, тяжелые портьеры закрывали окна. Живой огонь играл в камине. Перед ним на темно-зеленом ковре стояли кресла с высокими спинками и низкий стол, заваленный свитками. Блондин с удивительно темными для такого колера волос глазами просматривал одну за другой бумаги так быстро, словно занимался по методике скорочтения, и бросал в огонь. Языки пламени жадно подхватывали и тут же принимались облизывать подачку, как собака лакомый кусок. Порой какой-то из свитков удостаивался чести. Его не предавали кремации, а откладывали на почти свободный конец стола. Графин с вином и полупустой бокал на подносе служили границей между нечитанной грудой макулатуры и оставленными на память или для дела документами. Не считая шелеста пергамента и треска дров в камине, там в видении царила тишина. Миг-другой я изучала спокойно сосредоточенное с печатью застарелой усталости лицо блондина. Его волосы были заплетены в аккуратную косу. Странно, однако женственным или комичным это не смотрелось ни чуточки. Наверное, из-за черт лица, больше всего напоминавших античную статую. Разве что нос был не столь выдающимся эталоном, без переносицы. Кстати, кроме работающего с бумагами блондина, в какой-то черно-красной хламиде, похожей на домашний халат, как ящерица на дракона, в комнате был еще один человек. Тоже мужчина, но в черно-синем и явно совсем не домашнем облачении. Серьезный, молчаливый и такой незаметный, что я даже не сразу осознала сам факт его наличия в соседнем с блондином читателем кресле. Лицо второго ухитрялось так теряться в тенях, что черт было не различить, зато голос, глубокий, чуть хрипловатый, зазвучал богато, почти по-оперному. «Белый все-таки сделал это, мой государь. Он пролил кровь за голубой свет звезд и отковал древнейшим из заклятий пятерку убийц. Мы этого ждали. Спокойно, будто ему сообщили, завтра облачно, возможны осадки», — согласился блондин. Рука его, свободная от свитка, скользнула к виску и потерла пульсирующую голубую жилку. «Ждали, сударь. Полагаете, будет война? Тайная или явная, но ты прав, Сойрик, будет», — подтвердил тот, кого назвали государем, и швырнул в огонь очередной свиток. «Проклятый безумец не остановится ни перед чем сковать рабскую пятерку. Он слишком ненавидит вас, милорд, и никогда не простит смерти Ниавейн. Использовать магию света для такой мерзости из-за единственной дуры, сделавшей выбор в пользу смерти и яда вместо преступной любви». Блондин брезгливо мотнул головой. «Жаль, мы не могли завладеть камнем и уничтожить. Не сковать собственное оружие? Мерзость!» Снова выплюнул слова блондин. «Те, кто ступают на нашу дорогу, ступают сами. Добровольный выбор — единственное условие и залог верного служения. Все иное — гнуть и ложь. Так можно получить раба, но не соратника или хотя бы слугу. к которому повернешься спиной, не опасаясь удара. Светлый Авульфик когда-нибудь доиграется в свои опасные игрушки. Стоит хоть одному из пятерки сбросить наваждение и сломать меч, говоривший блаженно прижмурился. Он получит такую отдачу, которая начисто выжжет всю его силу. «Вы знаете способ, милорд?» «Если б я знал», — практически вздохнул собеседник. «Принудить или подтолкнуть никого и ни к чему нельзя. Такой ход не будет засчитан магией. В этой игре, мой друг, слишком большие ставки». «Значит, придется просто устранить дураков, ставших придатками железом». «Придется. Их все равно не спасти». Я приказал Серому Мареву следить за подходами к замку. На наше счастье, цвет клинков хорошо различим. «Вы не собираетесь биться?» Это был, скорее, даже не вопрос. Куда больше одобрения? «Разумеется, нет. У меня слишком много дел, чтобы тратить его на экстремальные забавы». «Он говорит про Вульфика?» За моей спиной раздался возбужденный голос Шантры, и дальше последовали не столько вопросы и соображения, сколько поток сознания. «Значит, это он. Но почему? Разве он черный? Только усталый. Он не злой, нет. Не добрый, совсем не добрый. Но и не злой, и красивый». Девушка не ждала ответа на свои вопросы. Она сорвалась с места, чем-то прошуршала и позвенела на кухне, пока я наблюдала за двумя мужчинами, беседующими у огня. Красивое зрелище, гостья права. Появилась у кладовой Шантра, сжимая в пальцах обломок меча. Она храбро шагнула к границе портала и пыталась привлечь внимание собеседников, размахивая руками и кусочком меча. Двое не услышали и не увидели ее, разумеется. Почему «разумеется»? Потому что Шантра не была привратником, и чтобы вступить в диалог с той парой за гранью, ей нужно было пересечь черту, разделяющую миры. Этими соображениями я поделилась с девушкой, и она, недолго думая, решилась. «Спасибо за чай и сласти. Мне пора. Я выбрала». Это были последние слова, сказанные мне избранной. Избранная сделала шаг, сделала выбор, совершила свой личный подвиг. Большой или маленький по меркам мира не так уж и важно, самое главное — нужный, личный ей и ее совести. Вот, девушка появилась на ковре у камина, прямо перед столом и креслами, частично заслоняя пламя. Пальцы по-прежнему крепко сжимали обломок. Блондин и его собеседник не дернулись рвано, не стали звать охрану или вязать веревками Шантру. Они даже почти не шевелились. Так ведут себя или совершенно беспечные люди, или те, кто в любой момент готов защищать свою жизнь и в дополнительных телодвижениях для совершенствования личной линии обороны не нуждается. «Чем обязаны визиту, дитя?» Прохладно, впрочем, без агрессии, уточнил блондин. «Я очень хотела сказать, что меч, один из голубых мечей, разбит. Только вы не слышали, поэтому мне пришлось прийти». «И откуда же такие сведения?» — вопросил второй. «Вот осколок». Шантра положила кусочек разбитого меча на стол, аккуратно, чтобы не задеть бумаги, и покраснела от неловкости. «Ты утверждаешь, что это кусок голубого меча?» Уточнил блондин, не то чтобы недоверчиво, скорее эдак для справки, и снова коснулся пальцами виска. Неосознанно. Бедолагу мучили мигрени. Жаль, сразу не поняла, а то бы в кармашек гости напоследок цитрамона пачку сунула. Такой подход вообще не сработал куда лучше банального допроса. Девушка, переминаясь с ноги на ногу, принялась сбивчиво рассказывать про явление к ней Авульфика, про избранность и помутнение собственного рассудка на этой почве, про то, как шагнула ко мне на кухню и словно очнулась от слишком сладкого сна, оттого испугалась всерьез. Закончила она рассказом про Конрада, его слова о мече и то, как запросто вампир расколотил опаснейший предмет. А двое в креслах переглянулись и расхохотались. Шантра сбилась и подавленно замолчала, не понимая, над чем смеются мужчины. Но смех был не злой, поэтому губ девушки коснулась робкая улыбка. Блондин резко прекратил хохотать, встал с кресла и, подойдя к избранной, бережно-бережно взял ее ладошку в руки и запечатлел на пальчиках благородный поцелуй. «Милое дитя, ты сама не ведаешь, что сотворила». «Но я же ничего, это Конрад», — попробовала оправдаться Шантра, однако руки у блондина не отнимала, только краснела, как спеющая на солнце пёки земляника. «Глупышка», — мягко поправил ее блондин. «Только в том случае меч можно уничтожить, если избранный клинком отказался от него полностью, душой и сердцем, ни о чем не жалея. Тогда действительно он становится хрупче стекла». «Ты пришла сказать нам об осколках?» — подбросил вопрос советник. «Не только, я подумала». Шантра в очередной раз смутилась. «Вы вели речь о других четырех мечах. Может быть, я смогла бы как-то поговорить с теми, кому их дали, объяснить, как объяснили мне. Я ведь знаю, что они чувствуют, потому что чувствовала сама эту одержимость целью убить черного властелина и сознавала почти всемогущество». «А теперь убить не хочется?» — полюбопытствовал. В самом деле полюбопытствовал блондин, как доктор у выздоровевшего пациента о симптомах болезни. «Нет», — потупилась Шантра, — «вы же не злой, уставший, да, строгий, суровый, а еще у вас голова болит, и мне вас жалко, извините». Хрустальный графин на подносе, на треть полный красным вином, раскололся на части с мелодичным звоном. Вино не разлилось лужей, а взметнулось красивым фонтаном и опало, усеивая брызгами стол, бумаги, ковер, задело даже блондина и Шантру. Девушка машинально подняла руку с капельками и слизнула. «Не злой», — завороженно повторил мужчина. Вновь взял ее за руку и тихо сказал, будто поделился секретом. «Знаешь, голова больше не болит». По-моему, ни тот, ни другая не заметили, как встал и выскользнул из комнаты второй мужчина, оставляя их наедине. А потом дверь между мирами закрылась, возвращая кладовой первозданно-хозяйственный вид. Пожалуй, жаль. Я бы не отказалась от запасной комнаты с настоящим камином. Нет, я не пироманка, но очень люблю живой, прирученный огонь. С другой стороны, страсть к вуайеризму — не лучшее качество, потому и развивать его ни к чему. Все равно верилось, что там все будет так, как надо. Конрад тихонько похлопал меня по плечу, я обернулась, утыкаясь в грудь мужчины, и, довольно засопев, прокомментировала. Хорошо все кончилось. «Что-то кончилось, что-то началось», — задумчиво ответил вампир. «Хорошо. Не знаю. Думаю, правильно». «А вот и я говорю. Хорошо». Я подружески ткнула собеседника кулачком под ребра и зевнула. «Ложись-ка, пока никто из новых гостей не явился», — поотечески посоветовал Конрад. «Ага, только голову помою. Кстати, спасибо. Ты здорово помог». «Пустяк, я отлично развлекся. Ухмыльнулся по-хулигански вампир и исчез, рассеявшись позерским туманом, ухитрившимся снова потрепать мне волосы и утечь струйкой за дверь. Как это было технически возможно в сухой квартире, не знаю и даже не собираюсь над этим думать, чтобы не свихнуться еще и на почве несоответствия физики, магических явлений физики, общепринятой и традиционной. И вообще, чего грузиться? Я же даже до той поры, как в моей жизни появилась настоящая магия, не далее, как несколько дней назад, считала волшебство допустимым, возможным и реальным, пусть не здесь, а где-то в другом мире. Теперь только и оставалось немножко подправить собственное представление о Вселенной, включив и родную Землю в перечень измерений, где действует магия, и наслаждаться сознанием своей причастности к чуду.